Глава 17. Первый заказ. Часть 1. День у авантюристов начинался с ранней зари. Ну, не совсем так рано, просто было бы странно сказать, что люди этого мира встают до рассвета. Они привыкли начинать свой день с восходом солнца и заканчивают его уже по наступлению темноты. А все потому, что у большинства людей не было легкодоступных источников света, как, например, в мире Сузуки Сатору. И даже создание огненных источников света, как альтернативное решение этой проблемы, было безнадежным из-за большой стоимости сырья. Поэтому фонари являлись единственным средством для освещения городских улиц. Но не стоит забывать, что топливо для их функционирования требовало немалых затрат. И это было проблемой. Настолько большой, что большинству семей без надлежащего дохода было не по карману ежедневно использовать лампы. Вот из-за вышеупомянутых причин человечество так и продолжило дремлить с наступлением ночи. А что касается гостиницы, где остановился Мамон, есть одно «но». Бар на первом этаже открывался только ночью, что по меркам местных обывателей было достаточно поздно, ведь в основном бары работали днем, и то только до 8 часов вечера, что по сравнению с современными идзакаями или ирландскими пабами могло бы показаться до смешного рано. Однако отличительным фактором таких заведений было то, что после закрытия таверны выпившие авантюристы не расходились по домам, а начинали выяснять свои отношения с помощью кулаков. И это только в лучшем случае. Бывало и такое, что пьянчуги отправлялись в другие бары, чтобы уже там навести свои порядки. Тем не менее, это относилось не ко всем гостиницам, предназначенным для искателей приключений. Мамон остановился в самой дешевой гостинице, где у путешественников не было много денег. Да что там говорить, если многие авантюристы не могли себе найти работу, а уж тем более ту, которая пришлась бы им по вкусу. Согласно правилам, они просыпались раньше всех и направлялись на работу, в большинстве своем к физическому труду. И именно по этой причине здесь никто не хотел шуметь по ночам, и уж тем более шастать по другим барам. Вернувшись из благословенной темноты, сознание Мамона начало свое пробуждение, и в тот же момент влажный воздух сорвался с его побледневших губ. Величайший из 41 высших существ, который по своей милости остался в этом мире, непостижимый правитель Великой Гробницы Назарик и центральная фигура в пантеоне высших существ. Увидеть его хотя бы во сне было для Мамона в радость. И даже когда Мамон получил свое задание, он с большой неохотой вырвался из сонной пелены. Но каким бы прекрасным ни был этот сон, он не мог продолжаться вечно, как бы сильно тот этого не хотел. В любом случае, Мамон уже был благословлен радостью, которую никто и никогда не сможет получить ни от одного сна. Только сам факт, что он лично был удостоен указаний Великого, вызвало у него невероятное счастье, наполняющее его тело с ног до головы. Следовательно, он не мог отказаться от первого заказа, ведь любая неудача была бы пятном на репутации владыки. И даже упади он лицом в грязь перед Великим, тот знал, что по его милости Айнс простит его грехи и вручит ему другое задание, но Мамон скорее умрет, чем подведет своего господина. Однако он даже не имел права убить себя, потому что вся его жизнь была посвящена служению. Тело Мамона, то есть Нарбералгаммы, принадлежало высшим существам, так же, как ее душа и разум. Острое чувство восприятия завершило его пробуждение. И тогда он начал осознавать свое существование. Звуки его дыхания и бьющегося сердца, оба из которых отсутствовали во время сна, вернулись вместе с его сознанием. «И что же мне теперь делать?» – подумал Мамон и вспомнил, что у него была назначена встреча в гильдии авантюристов. Но, по всей видимости, к 6 часам было еще полно времени. А все потому, что за окном господствовала тьма. Но едва он успел открыть свои глаза, как ему сразу же захотелось незаметно улизнуть под покровом ночи. И все же Мамон решил притвориться обычным сельчаком, который только начал свой приключенческий путь. Ибо такой, уверенно идущий в темноте человек, может привлечь много ненужного внимания. И уж тем более, о чем подумают соседи по комнате, когда узнают о его незаметном исчезновении. «Если я уйду, когда все проснутся, то это не вызовет никаких подозрений», – подумал Мамон, – что нет никакого смысла куда-то торопиться. Со временем, когда Мамон открыл глаза, почти все авантюристы в комнате были уже практически одеты и уже вот-вот собирались уходить. Разумеется, что все это время он притворялся спящим, просто закрыв глаза. Однако Мамон сохранял четкую ситуативную осведомленность всего происходящего вокруг, используя при этом минимальное количество манны. «Чего тебе нужно?» – грубо спросил Мамон, не выдержав пристальный взгляд неуклюжей авантюристки. Увы, но он уже знал личность этой рыжеволосой женщины, которая буквально вчера пыталась с ним заговорить. «А я тут, это...» Ее отношение сильно изменилось со вчерашнего дня, и она казалась совершенно другим человеком. Поэтому Момон молча ждал ее объяснений. «Лекарство, которое вы мне дали, оно...» Момон кивнул подбородком, чтобы позволить ей говорить дальше. «Я впервые вижу настолько эффективное зелье, но если это возможно, мне бы хотелось его приобрести». Она лихорадочно замахала руками и продолжила. «Это... сколько у вас их в наличии? Я спросила у владельца гостиницы о цене обычного зелья восстановления, и у меня есть деньги, чтобы купить его. Но если оно слишком дорогое, тогда я...» Казалось, что с каждым словом ее уверенность становится все слабее и слабее. «Сегодня я буду работать вместе с городской стражей, поэтому, если верить слухам, я могу столкнуться с кое-чем пострашнее бандитов. И в таком случае ваше лекарство может спасти мне жизнь». Низко опустив голову, она все так же продолжала умолять мужчину. Но даже если внешне Момон выглядел равнодушным, то внутри он стал еще более раздраженным от текущего поворота событий. Между прочим, у Момона был очень чувствительный нюх, поэтому он не мог вытерпеть терпкий запах травы, который ранее исходил от рыжеволосой авантюристки, и хоть у него была возможность проигнорировать эту неприятность, но Момон был уверен, что из-за вони он может лишиться своего обоняния. Вследствие, опасаясь такого мрачного исхода, он без всяких сомнений отдал женщине зелье, дабы скорее избавиться от намозолившей проблемы. И теперь эта ошибка не дает ему покоя. Кто бы мог подумать, что неспособность понять логику этого мира может привести к подобным последствиям, из-за которых Момон начал сомневаться в своей компетентности, а в частности, в способности выполнять приказы своего господина. Но при всем этом он не собирался опускать руки. «Во что бы то ни стало, я должен устранить эту проблему». Первый вариант – отказаться, заявив, что данное зелье было последним. Однако отдать незнакомому человеку последнее, что у тебя есть, звучит уж совсем бредово. Второй вариант – также отказаться, только сказать, что у тебя в запасе есть еще одно зелье. Да нет, это не менее странная отговорка, чем предыдущая. Тогда почему бы не использовать зелье как рычаг для манипуляций? Ведь моей первоначальной целью является сбор информации. И если так подумать, то было бы неплохо, будь эта женщина у меня в долгу. В любом случае, она может пригодиться. Я не против. В самом деле? Не прошло и секунды, как лицо авантюристки загорелось от счастья. Должно быть, она была сильно взволнована сегодняшним дежурством на работе. Исходя из целебных свойств этого зелья, ты, должно быть, уже догадываешься, насколько оно дорогое, не так ли? Рыжеволоска неоднократно кивнула. Но, похоже, она ничего не знала об истинном предназначении красного зелья, а скорее была просто поражена его эффективностью. Так и быть, в этот раз я отдам его бесплатно, даже если это предпоследняя бутылка, которая у меня есть, сказал Момон и потянулся к рюкзаку бесконечности, который был заранее спрятан в его кожаной сумке. Да, он достал то же самое зелье, что и вчера, одно из 10 незначительных лечебных эликсиров. Да что вы, я могу вам заплатить небольшую сумму. Женщина поспешно вытащила из кармана маленький мешочек, где определенно слышался звон скромного количества монет. Но Момон не был настолько беден, чтобы взять у нее эти деньги. Захваченные у империи зачарованные клинки и доспехи были проданы владыкой Айнзом по довольно высокой цене. Поэтому Момон получил небольшую часть от этой выручки, которая была выделена для выполнения этой миссии. Тем не менее, наличие большой суммы денег у обычного жителя деревни, роль которого играл Момон, безусловно, вызвало бы много подозрений. Момон окончательно взвесил все за и против получения предложенных монет. Но, безусловно, преимущество того, чтобы одолжить и потом использовать это зелье в качестве приманки, победило менее прибыльный вариант. «Нет, все в порядке. Прими это в знак моей доброй воли». «Благодарю». Так как иллюзия Момона имела четкие пределы, он нарочно избежал рукопожатия авантюристки и встал, чтобы она не смогла прикоснуться к нему и заметить что-то неладное. Скорее всего, это будет выглядеть странно со стороны, но лучше лишний раз обезопасить себя, нежели потом неоднократно пожалеть. «Мне нужно идти». «А, ну, это... спасибо, короче». Момон слегка открыл рот, наблюдая, как женщина бережно кладет зелье в кожаную сумочку, и вдруг ему захотелось спросить. «Кстати, меня зовут Момон, а тебя как?» Она ритмично танцевала по ступенькам гостиницы, отчего они скрипели, будто вот-вот собирались сломаться, впрочем, как и всегда. Однако сегодня ступеньки звучали словно клавиши пианино. Пытаясь сохранить невозмутимое лицо, женщина с дурацкой улыбкой на лице наконец-то спустилась на первый этаж, где несколько авантюристов спокойно уплетали свежесваренную кашу. Но когда их тихий завтрак был беспринципно нарушен рыжеволосой танцовщицей, то они все смотрели на нее как на какую-нибудь душевнобольную. Однако саму женщину это нисколько не волновало. Нет, скорее она выглядела настолько счастливой, что принимала кривые взгляды за похвалу. Напевая мелодию и слегка танцуя под нее, авантюристка направилась к свободному месту у барной стойки, где вскоре энергично приземлилась. Будучи в своем собственном мирке, она совершенно не обращала внимания на мужчину, который постоянно пялился на нее. «Как я погляжу, у тебя хорошее настроение!» Грубый голос владельца гостиницы и удар деревянной чаши по столешнице вмиг вернули женщину в реальность. «Спасибо за еду!» Быстро поблагодарив хозяина гостиницы, она взялась за деревянную ложку, наполовину погруженную в белую кашу, и плавно налила содержимое в рот. «Ай!» В этот момент женщина почувствовала жжение по всему рту. Разумеется, этого следовало ожидать от употребления неостывшей еды, которую изначально требовалось охладить. И теперь, поджав губы в надежде вобрать побольше прохладного воздуха, она изо всех сил пыталась проглотить горячую кашу. Слезы навернулись на ее глазах, и она все так же продолжала пыхтеть от жжения во рту. «На, держи». Владелец любезно налил ей чашу воды, и та в ту же секунду опустошила ее буквально за один глоток. «Ах...» «Успокойся немного». «Да, мастер, извините». «Что, черт возьми, случилось, что ты так счастливо ликуешь? Неужели нашла хорошую работу, а, Баньяра?» «Нет, дело не в...» Не успев даже договорить, лицо авантюристки расплылось в гордой улыбке, как будто у ребенка, которому только что подарили долгожданную игрушку. Увидев, что Баньяра вот-вот захлебнется от радости, трактирщик моментально отвернулся от нее, словно потеряв к ней всякий интерес. А затем он вынул из кухни немного рубленого мяса и бросил его в кашу Баньяры. «Ешь давай, пока не остыло. Остальное можешь забрать с собой». Возмущенные такой вопиющей несправедливостью авантюристы, завидующие, что Баньяру угостили довольно большими кусками мяса, не сводили с владельца свои недовольные взгляды, что, впрочем, совсем не отвлекало его от мытья посуды. Образно говоря, ему было наплевать, что о нем думают окружающие. Потеряв внимание человека, которому можно было бы похвастаться, Баньяра беззаботно колотила все еще парящую кашу. В конце концов, приключенцы, закончившие с завтраком, постепенно исчезли из гостиницы, как будто их здесь никогда не было. И лишь одна Баньяра продолжала сидеть за барной стойкой. Нет, не потому, что она начала есть позднее всех, просто хозяин гостиницы подал ей двойную порцию. В принципе, для нее это не являлось большой проблемой, так как она была в первую очередь воином, а уже потом изящной женщиной. Поэтому авантюристка по старой привычке смогла быстро расправиться с двойной порцией каши. Фух... С облегчением вздохнула она, поглаживая свой наполненный животик. И хоть со стороны это выглядело глупо, потому что у нее не было пуза из-за активного образа жизни, но она все равно продолжала делать это на подсознательном уровне. «Ну а теперь ты мне поведаешь причину твоего хорошего настроения?» «А?»